Романов и Багратион должны будут встретиться со своими коллегами и совместно выработать стратегию для противодействия напряженности в Европе. У нас и так фронт вырисовывается огромный, спасибо водной угрозе, потому не хотелось бы еще и с проблемами на западной границе столкнуться из-за приспешников ордена. Время у нас еще есть, так что мы как раз успеваем заглянуть на огонек. Да и разведчики очень хотят поучаствовать в охоте на европейских ведьм. Ну а я лечу просто за компанию. Впрочем, занятия я себе найду в любом случае. В Испании своих изломов имеется прилично, в том числе и стабильных. И пусть меня простят местные ариста, но все же я буду закрывать их, если они сами этого не сделают. Путешествие по Амазонии во сне и наяву многое мне дало, и я стал гораздо лучше понимать себя и свой путь, стал сильнее, не избавился от страха целиком и полностью, это попросту невозможно, но меня больше не пугает всякое разное. Я стал проще относиться к большей части вещей, а это, в свою очередь, помогло мне научиться не отвлекаться на мелочи. И я теперь совершенно не боюсь ответственности, готов взять на себя ту роль, что мне назначила судьба. Смог бы я прийти к решению сделать с кем-то из своих фавориток ребенка? Вряд ли. Если я по соседству воюю, риски для них все такие же огромные, а в капсулу ее к собирателям отправлять. Что будет с наследником? Выживет ли он, если и есть место на планете, где ребенок и мать будут в безопасности жить, а не существовать? Так это в Амазонии. После путешествия и встречи с древом я в этом убедился. Но никого из своих близких я сюда не отправлю, место очень уж специфичное, культурно отличающееся, лишенное благ цивилизации. Теперь же потенциальный наследник пути эфира, обещающий продолжить эру мира и гармонии в случае моей смерти на войне, будет в безопасности. Для меня это тоже своего рода выход, избавление от оков и обременений. Воевать, постоянно оглядываясь за спину и переживая о всяком, плохой вариант. Сейчас я выдохнул и камень обязательств, давящий на шею, стал несколько легче обычного. Что же до моей гордости, не так уж и просто заставить ее пострадать после всего пережитого. Я убрал прочь эмоции и рационально смотрел на произошедшее. Королева, конечно, никогда не станет моей женой, и обречена на одиночество за свой поступок, но как-то еще наказывать ее я не стал. Хватило того, что один на один она безропотно подчинялась мне и делала все, что я ей приказывал. Да и в целом, после всего случившегося, пусть я и не стал королем, но мой статус в стране изменился. Немного власти отныне будет и в моих руках, пусть и опосредованно, через королеву. А она сделает, если не все, то очень многое, что бы я ей не приказал. Как я уже говорил, каждый из нас сделал свой выбор, и каждый из нас будет нести последствия этого выбора. Вообще, если говорить о моем прогрессе, то стоит рассматривать его не комплексно, а по отдельным направлениям. Я ожидал от амазонок ответа на вопрос, какие слабости есть у лжебогов, но так его и не получил. Хотя и в библиотеке их покопался, и даже с древом за эти дни успел пообщаться на тему пришлых грешников с небес. В общем, оказалось, они сами не знают их слабости и сильных сторон. Они их не изучали. Когда эти уроды много лет назад залезли на их территорию, планируя уничтожить, а было это во времена конкистадоров, всех лжебогов и их войска стражи Амазонии просто взяли и убили. Концентрированный удар духовной энергии, могущественные заклинания и силы титанических священных зверей просто стерли армию захватчиков, и те больше не лезли на рожон, предпочитая понемногу отправлять разведчиков и собирать сведения о непокорном народе. Не знаю, была ли то ошибка сеятелей, их недооценка соперников или совокупность факторов, но в итоге они потеряли многих сильнейших бойцов и свои позиции в старушке Европе. А после там началась череда войн. Еретики воевали с церковными орденами, вампиров убивали, ведьм сжигали, лихо болотное железом протыкали. В общем, было весело. И собиратели именно тогда взяли долгожданный реванш и прибили еще парочку своих давних врагов. Удивительные времена были, но ответ в стиле. Мы просто ударили по ним со всей дури. Бежать им было некуда, меня не устраивал. Я взял контроль над своей духовной силой, многому научился, но вокруг меня нет древних духов предков, чья призрачная сущность до сих пор не рассеялась в этой стране благодаря священному древу и чью силу я мог бы использовать в Сибири. Предок Урни в счет, я понятия не имею, может ли он еще что-то интересное выдать, как перед древом. Возможно, на этом его батарейки кончились, а как их подзарядить? Я без понятия. В общем, я должен рассчитывать в первую очередь на себя. Мое тело, моя проблема. У него, В отличие от магического источника, не существует фаз преобразования. Я могу только становиться сильнее и сильнее, выкладываясь по полной. Но выкладываться таким образом надо годами, ведь сила и могущество тела сосредоточены не в накачанных мышцах, а в куда как более деликатных и малозаметных вещах. Гибкость, укрепление суставов и костей, увеличение пределов выносливости и скорости реакции, отработка ударов до тех пор, пока мышцы не запомнят. Меня гоняли очень много с самого детства. Мастер Фаргс заложил в меня базу, да такую, что не снилось и многим княжеским детям. Я прошел тренировку у собирателей. Я бился насмерть бесчисленное количество раз, но я очень редко доводил свое тело до предела. Эфир дал мне несравнимое преимущество и возвел огромную стену на пути физического прогресса. Сила воителя удивительна и крайне эффективна. Она быстрее магии, стремительнее мысли. У некоторых воителей сила искры высвобождается рефлекторно, словно годами отработанный удар, особенно когда носителю угрожает опасность. Это крайне высокий уровень мастерства. Его достигли, например, Багратионы старшие и Буревой. А вот я в этом плане застрял где-то на уровне дна. Именно гармония развитых тела и магии способна привести воителя на уровень грандмастера. А где нет гармонии, там нет и продвижения. И я эту гармонию только начал нащупывать, выравнивая бекманы по телу во время выматывающих тренировок. Впрочем, тот, кто знает о проблеме, обречен искать пути решения. И беседуя, тренируясь, спаррингуясь с местными звездами, я нашел свой путь к гармонии. Эфир был моей проблемой, дверью на пути к прогрессу. И я сделал в этой двери замочную скважину и ключик, выкладываясь по полной и запуская процесс восстановления, укрепления тела. Сложно, но можно уловить момент, когда все, больше мана не станет помощником телу. И я научился это делать. А пока учился, понял, что дальше, сколько ни выжимая себя, толку не будет. Надо полностью восстановиться, дать клеткам тела успокоиться и понять, что стресс тест окончен. И вот потом уже есть смысл повторить тренировку. Обычно восстановление занимает у людей день, иногда два. Я же мог не ждать так долго, а использовать эфир для восстановления. Поправил здоровьечко, успокоил организм, и по новой, к своему пределу. За день так хоть 10 раз можно тренироваться, и эффект не заставит себя ждать. И самое приятное во всем этом то, что мой метод хоть и уникален, но и универсален. Да, у других людей, моих соратников в том числе, эфира нет, но сам процесс тот же. Можно искусственно помочь им с восстановлением теми же зельями здоровья. Например, можно и целителя позвать, могу и я лечебные процедуры обеспечить. А как придут в себя, то можно снова начать выматывать их тела и души, пока бедолаги не попросят пощады. В общем, до самого апокалипсиса моих соратников ждет только одно – суровые, изматывающие душу и тело тренировки. Я им это гарантирую, как и богатую на ману среду, позволяющую увеличить стабильный рост энергии в клетках. И пусть им нужно намного больше дней на восстановление запасов маны, все это не повлияет на их прогресс. Важен сам импульс от маны, попавший в клетки во время восстановления у воителей. Вот его-то я им и обеспечу, хотят они того или нет. А маги? У магов будет свой путь, и тысячи зелий маны, которые они выпьют, тренируясь. Плюс еще кое-что я придумал, но смогу ли я исполнить этот фокус, будет ясно лишь после посещения базы собирателей. Второй аспект силы, что есть у меня, моя магия. Такая привычная, такая знакомая и такая же невероятная, как и всегда. Эфир помог мне получить преимущество перед любыми другими магами в нашем мире. Но есть нюанс. У моих предков тоже было это преимущество, но оно им не помогло. А значит, на этот аспект можно рассчитывать, но нельзя возводить в абсолют его важность. Будь у меня информация о битвах с лжебогами да силах этих уродов, я бы, может, эфир и подстроил, но на нет и суда нет. Я, конечно, задам вопрос своим союзникам с орбиты, но что-то не до конца уверен, что их ответ мне хоть как-то поможет. Если бы мог помочь, уже бы сказали, наверное. В целом же я, безусловно, от пребывания рядом с древом и такой обильной диеты семимильными шагами развивался, поглощая ману и направляя свежеполученный эфир в стены храма внутри моего магического источника. Первый ярус был закончен, еще когда я находился в плену иллюзий, проживая еще одну жизнь сильного духом, но не магией, человека. Сейчас уже заканчивал возводиться второй ярус, и мне стала окончательно ясна картина происходящего с моим храмом. У людей в первом ярусе обычно находилось от 8 до 10 колонн, а число ярусов редко превышало 3. У меня же насчитывалось в итоге 23 колонны на первый ярус, на второй было выделено 20 колонн, и стены между ними, которые формировали лабиринт внутри круга, уже почти полностью построились. Остальные колонны пошли еще выше, и, судя по всему, у меня получится не меньше 8 ярусов храма. Впрочем, чем выше, тем быстрее проходит эволюция силы и строительства. В общем, 7-й ранг не за горами. Достигну его быстро даже за пределами столь благоприятной области с насыщенной маной. Остается лишь надеяться, что после перехода на новый ранг мага я не столкнусь с такими же трудностями, как и в прошлый раз. Поживем, увидим, как мне удастся создать свое внутреннее море блаженной энергии, внутри которой мой храм и будет плавать и плескаться. 3-й аспект силы, ставку на который мне придется делать так или иначе, это сила духа. Не та, что не дает тебе сдаться, а более материальная. Духовная энергия витает вокруг нас. Она подобна мане, но генерируют ее не наш мир, а живые существа. И она сохраняется даже после их смерти. У нее разные формы и виды, зависящие от ее, скажем так, создателя, и управлять ей можно по-разному, как я узнал, но тут важно умение каким-либо образом это делать, и я им не обладаю. Не общаться с духами, не черпать духовную силу из окружения своей рукой, словно воду половником, не умею. Я могу лишь изредка видеть ее, впадая в транс, и пользоваться своими наблюдениями. Это что касается внешней духовной энергии. Что же до внутренней, которую я создаю сам, тут, естественно, все иначе. То, что я делал, не имея ни малейшего понимания раньше, теперь могу делать осознанно. Например, могу направить духовную энергию к своей руке, могу отправить во врага, могу передать союзнику, прицепив к ней эфир, заложенный командой «Спаси и сохрани». Такая она, сила духа. Но в предстоящей войне моим главным духовным оружием будет копье и щит Петра Потрошителя. Возможно, и что-то еще вроде эфирного копья или кнута появится, но не факт. Пока что мне слишком сложно поддерживать баланс в чисто магическом оружии, созданном из эфира. А вот одухотворенное оружие – другое дело. Не просто так его называют чуть ли не живым. Я не умею заряжать простые палки из измененного материала духовной энергии какого-нибудь щедрого и давно умершего предка, как амазонки. Но оружию, что прошло со мной огонь и воду, свою духовную силу, впитавшую вдобавок ко всему мощь эфира, я могу вложить, и они прекрасно уживаются. Копье не капризничает, не раскалывается, как бездуховные поделки артефакторов-оружейников, не взрывается тысячами осколков, как бездушная кольчуга, в которую я пытался засунуть свою духовную силу. Нет, копье крепко удерживает в себе бушующую энергию эфира и взрывную мощь, прожигающую любую защиту духовной силы. Я пробовал эту комбинацию. Врагам будет очень больно. Я бы даже сказал, смертельно больно. Увидев и осознав реальную мощь тройного сочетания мощного оружия, магии и духа, я даже тестовый спарринг с пятнышком отменил. Я серьезно опасался, что его броня ему не поможет, и я могу попросту покалечить, если не убить своего хорошего мальчика. Испытал я эту комбинацию на какой-то химере, когда бегал к побережью после сигнала тревоги, пересланного древу от живущих там стражей. Разлетелась тварь ошметками на километры. Магическую защиту и покров копье прошило словно мыльный пузырь. Красивый, но бесполезный. Если эфиру было нужно время, чтобы прожечь, продавить и уничтожить подобную защиту, то в связке с духовной силой он просто игнорировал барьер с покровом и напрямую бил по телу твари. И такой удар, надо заметить, не сильно замедлялся кожным покровом или панцирем. Ведь он шел по самой душе, а эфир он тянулся за духовной силой. Впивался в тело, словно крестьянские вилы в сено, находил любые трещины, любые раны и отверстия. Глаза, нос, рот, уши и все остальное. Он был подобен потоку, какую бы стихию я ни выбирал. В тот раз я в качестве эксперимента направил в копье силу молнии, порожденную источником, а не силой воителя. Маленькая молния, объединившись с духовной силой, превратилась в реку молний. Словно состоящая из живых змей, она вгрызлась в химеру и уничтожила ее изнутри. Взрыв был такой, словно я внутрь твари тонну тротила запихнул. Наблюдал я за экспериментом через духовное зрение и увидел, как моя духовная сила достигла маленькой невзрачной звездочки и подавила ее. Потушила, отчего химера оцепенела. Когда же я встряхнул головой и взглянул на мир глазами мага, пришлось резко прикрываться щитом. Я увидел, как эфир, подобно безумствующим солдатам, участвующим в резне посреди вражеского лагеря, добрался до источника твари и захватил его, сделав своим. Ну а дальше произошел взрыв, потому как эфира было слишком много и он был слишком тяжелым для этого мутанта. Источник увеличился в размере под влиянием эфира так стремительно, как воздушный шарик. Вот он и лопнул, стоило его перекачать. Честно говоря, так я и не понял, что больше повлияло на взрыв. Духовная энергия или же сам эфир. Ну, как бы там ни было, эта комбинированная техника работает отлично. Теперь могу превращать твари в бесполезные куски плоти, разбросанные на гектары вокруг, всего одним небрежным прикосновением копья. Очень буду надеяться, что этой техники хватит и для моих врагов. Амазонки, сражаясь таким образом, уже раз победили. И это у них еще эфира не было. Нас провожали с улыбкой и ожиданиями нашего возвращения. Оно и понятно. Мы пообещали, что следующая делегация будет побольше в следующий раз. А значит, местные охотницы смогут получше развить генофонд. Больше всего памятных подарков получил и теплых слов услышал Буревой. Десятки амазонок чуть ли не навзрыд плакали, прося вернуться его как можно скорее. Свой дипломатический долг он отдал сполна, в отличие от Багратиона. Этому только сувениры и вручили. Романов же почти весь последний день провел со своей Мадией, которая добилась своего, как и королева. Теперь их обеих ждали суровые испытания первого материнства. Мы с моей Алеей, королевой амазонок, которая неожиданно для всех отзывалась на это имя, но только если я ее звал, тоже провели последний день вместе. Много общались, узнавая друг друга, говорили друг другу важные слова для каждого из нас и понятные только нам двоим по нашей прошлой жизни. Ни мне, ни ей не требовалось много времени, чтобы принять в свою жизнь нового человека, пусть мы и не будем часто видеться. Если уж говорить совсем откровенно, возможно, мы и не увидимся больше. Но ничего, мы друг друга не первый день знаем. Я умирал ради нее, она жила ради меня. Мы прошли то испытание, справимся и с предстоящим. Я влил в нее столько своего эфирного благословения, управляя духовной силой, сколько никогда и ни в кого не вливал. Этого хватит и на остаток беременности, и на роды, и даже на год после. Все это время моя энергия будет защищать Алею, и даже ребенку нашему останется. И если судьба будет благосклонна, я буду приезжать сюда так часто, как только смогу. Вообще, хотелось бы прилетать на собственном звездолете. Очень хочется, чего уж скрывать. Алия тоже не отпустила меня без подарка. Похожая, но намного более сложная и скрупулезно вырезанная табличка, подобная той, что мне подарила та шаманка-старейшина из ее родного племени. Табличка была из древесины священного древа и наполнена духовной энергией, что должна защитить от злых духов, некромантов и прочей жути, которая может быть врагом на моем жизненном пути. Для местных это все было не такой уж и угрозой, а потому подобные подарки – это скорее символ доверия и проявления чувств, попытка поделиться своим теплом. И я это тепло чувствовал. В конце концов, хоть мы здесь и пробыли меньше месяца, но свою Алию я знал много лет. Королева, может, и немного другая, но отпечаток пережитой жизни навсегда остался в ней. А после такого, что бы ни происходило, самого себя, свое внутреннее я уже не изменишь, по крайней мере полностью. А значит, она будет все той же женщиной, которую тот я из далекого прошлого полюбил не за красоту и не за что из того, что так ценится в нынешнее время. Но суждено ли нам быть вместе? Нет, я это знаю, и она это знает. Мы наследники разных путей, и на нас лежат крайне важные миссии. Она не уйдет из Амазонии, а я никогда не стану одним из них. Но мы будем поддерживать друг друга, даже находясь за тысячи километров друг от друга. Спасибо за все, и тебе. Ты ведь знаешь, почему древо решило переплести наши судьбы? Знаю, кивнул я, держа Алию за руку. Еще бы не понять. Предок Ур был крайне красноречив, сказав как есть о судьбе древа в случае моей гибели, гибели моего рода. Древо слишком развилось и стало достаточно умным, чтобы осознавать все риски. А значит, ему было нужно любой ценой не допустить подобного. Но власти надо мной у него нет. Поэтому его дочери, что может получать от него силу напрямую, и была уготована судьба стать матерью будущего носителя силы эфира. И оно правильно поняло, как я поступлю, если вдруг с пересечением двух путей появится проблемка. Я не позволил будущей жизни умереть, и древо было готово в любой момент спасти свою избранницу. Оно выиграло, но и я не проиграл. Теперь вне зависимости от итогов войны его священный лес останется в безопасности. И я понятия не имею, когда древо все это продумало. Было ли это спонтанное и вынужденное решение, или первых людей он принял под свою тень тысячи лет назад именно по этой причине, чтобы однажды минимизировать риски. Все, что я могу, это строить теории. Но если для амазонок он бог, то кто я такой, чтобы пытаться понять его планы? Лучше не копать глубже, а то можно ненароком и закопаться. Ты не обижаешься, что это была не я, твой бог, твоя судьба, а моя судьба, мои собственные решения. Мы оба пошли на это. Я сам решил приехать сюда и ни о чем не жалею. Я верю, что ты справишься и угроза исчезнет. И прошу тебя, выживи, чтобы наша дочь могла хотя бы иногда видеть тебя. Дочь, так рано не определяют же, ответил я ей, а сам задумался, может ли женщина быть главой рода. Запретов я не видел в домене Берестеевых, но и в истории такого не случалось. Ладно, все равно это запасной вариант. Есть еще и брат у меня. Древо никогда не ошибается. Оно сказало мне это сегодня утром. Если вдруг у меня не получится, все получится. Я буду ждать тебя. Мы будем ждать тебя. Что ж, я не говорю тебе. Прощай, Амазония. Я говорю, до скорой встречи. Глава 20. Дом, милый дом. Многие считают домом те холодные и пустые стены, в которые бренное и уставшее тело возвращается с работы. У меня же на этот счет другое мнение. Половина моего дома всегда ходит со мной, это мои фамильяры. Вторая половина, мои друзья, соратники, подруги и близкие мне люди, была там, куда ее занесло. Большая часть, в Кощеевке. Какая-то часть, в Берестеево, одноименном имении, что располагается вдали от городов в Краснодарском княжестве. Получается, домов у меня много, но скоро каких-то из них исчезнут, а какие-то превратятся в настоящие крепости. Просто потому, что я не позволю через месяц с лишним всем своим соратникам разбрестись по России матушке. Такой ошибки я не допущу. У меня было время подумать и решить, как мне быть. Единственное, что меня останавливает в данный момент, недостающие части пазла. Собиратели, что-то вы не спешите. Я тренировался, развивая свои новые силы, что лишь в Амазонии начали просыпаться вместе с пониманием, как достучаться мне до этой новой грани моих возможностей. И в данный момент я практиковал магию воздуха, поддерживая плотный воздушный поток подо мной, причем достаточно сильный, чтобы мое тело могло парить. Я был далек от экспертов в этой области, что могут превратить тело в пушинку и нестись с невероятной скоростью, подхваченные потоком воздуха. В конце концов их предки целую жизнь исследовали эту магию и оставили своим потомкам готовое наследие. Мое же наследие ограничивалось тем, что мы смогли не потерять. И с каждым поколением выбор заклинаний скудел, а знания покрывались пылью и терялись во времени. Вот, например, мой предок, проложивший путь по Байкалу из Эльда летом. Он сделал это на ходу. Просто бежал, и перед ним появлялась тропа, позволяющая преследовать монстра, который удивительно быстро удирал. Летающий это был монстр и, судя по всему, довольно хитрый, раз решил лететь над водной гладью, чтобы спастись. Но это не спасло бедолагу. И что в итоге? Лишь рассказы, подобные легендам, и остались, мол, вот когда-то мы и так умели. И при этом никакой конкретики, никаких подсказок и уточнений, как использовать ледяную магию. До всего своими силами докапываться приходилось. Так ведь еще и течение, волны. Попробовал я в Амазонии такую тропу создать, тут же свалился в реку. Нет, лед-то выстоял, но я на нем, нет. Вода моментально сделала его скользким, и я рухнул как подкошенный. Многое у нас забрали, но это не повод сдаваться или ныть. Наоборот, с меня сняты любые ограничения, и любые природные и магические преграды на пути лишь делают меня сильнее. Каждый раз, когда я преодолеваю их, я делаю маленький шажок в развитии. И этот раз, не исключение. «Карбат, ты дома, помоги пакеты занести», — с коридора раздался голос Юли. «Эх, псионик ты мой, даже не удосужилась проверить, нет ли врагов или посторонних в имении нашим скромном. Эй, ну я же вижу, что свет горит. Привет», — вышел к ней в одних семейниках и майке алкашки Кен, вытягивая руку. «Давай пакеты». «А-а-а-а-а», — вернулись. И все-таки не устояла, использовала щепотку магии. «Максим, и ты тут?» Ее ментальная магия была похожа на воздушный поцелуй. Промчалась рядом со мной и исчезла, так и не сумев проникнуть в мой разум. Дверь распахнулась, словно ее спецназ штурмом взял, А уже через секунду эта рыжая плутовка набросилась на меня и вместе со мной свалилась с моей воздушной подушки на землю. Но ее это ничуть не смутило. Кажется, она даже не заметила, что что-то не так. Наконец-то, я уже думала, не увижу до Нового года. Задушишь же. Помогите, спасите. Наигранно закричал я и рукой убрал эфирную металлическую пластину, на которой сидел все это время. Воздух убегает, зараза, не хочет своего хозяина поддерживать. Облепливает меня со всех сторон, но ничего, в сказках у арабского мальчика был свой ковер-самолет, а у меня будет бронеплита-самолет, все, больше никаких командировок, я тут чуть с ума не сошла, пока за этими балбесами следила, а где балбесы-то, о, тетя Юль, у меня тут к вам вопрос деликатный, словно из-под земли возникла Виви и уставилась на рыжую подругу-советчицу, что сидела на мне, привет, крошка, ну ты совсем вымахала. Прям везде, где надо. Сейчас я твоего папку да обнимаю. Пока она отвлеклась, мы с Фомой переглянулись и кивнули. Пуф, и вместо меня в руках Юли подушка, а я рядом стою, отряхиваюсь. Хороший прием, надо бы запомнить. На врагах использовать можно, когда те тоже душат меня, но не так нежно, как Юлька. Только им вместо подушки нужно что-нибудь поопаснее выдавать, что-нибудь взрывоопасное. А что за вопрос? Поправив одежду, спросил я у Виви и краем глаза заметил, как в дом стали входить соколята с гвоздичками. Не все, но большинство. Почти синхронно приехали. А, это что за безобразие, как так? И Юля швырнула подушку в хомяка, но не попала. Не е-е-ед. Папе такое знать нельзя, хорошенько подумав, ответила Виви, игнорируя недовольство тети, что надуло щеки. Это что такое мне знать нельзя, что ей можно? Опешил я. Да ты не поймешь, па. Мне надо соцсети раскручивать. Тетя Юля, отвезете меня на фотосессию и научите удалять то, что нельзя, чтобы папа увидел и узнал, что мне такое отправляют. Фома, как я мог забыть? Дай ремень, пи, шлеп, помогите, убивают. Выскочила Юля, на ходу создавая десятки иллюзий. Ага, буду я еще за ней бегать. Кен, иди сюда, важная миссия есть для тебя, позвал я, протягивая ремень. Он аж опешил и замер в коридоре с наполовину поднятой бутылкой пива. «Мне правда можно?» — с неверием спросил он. «Правда, можно, босс, да я». Начал он со счастливой улыбкой махать руками, да так активно, что едва пиво не расплескал. «Да я, секундочку». Он быстро закрутил стекляшку, придав вращение наподобие центрифуги своей вкусняшке, от которой у нормальных людей живот растет и печень мучается, и влил ее в себя. «Не подведу», — козырнул он, приняв артефакт возмездия в свои руки. «Ну, показывай, что там мне нельзя смотреть», повернулся я к Виви, что стояла с телефоном, на который смс-ки, судя по звукам, приходит не переставая, а все, уже ничего нет. Она демонстративно повернула ко мне телефон, а я не особо долго думая, забрал его, чтобы проверить. Давно хотел, увидел только улетевшие в социальной сети адресату ведьмочка Юля смайлик с поцелуйчиком и короткое. СПС удалила. Ну а выше в переписке была инструкция. Проверил и остальные сообщения, смотря за реакцией своего дитятка, но ей было, судя по всему, максимально пофигу. Да, все нормально. Фотографии, конечно, есть, но ничего пошлого. Кто пресс, кто бицепс кидал, кто еще что. В основном просто писали, соревнуясь в глупости подката. Хоть бы кто-то помидор или паштет предложил, но нет, мороженое они ей предлагают. Глупцы. Заглянула и на страницу Юли. Ну ведьма, сексуальная манипуляторша и ведьма. Если этой ночью меня не заберут на небеса, я сам ей устрою пылающий костер инквизиции. Не пошлятина, конечно, но на грани фола. И 10 тысяч подписчиков. Причем аккаунт свежий, недавно созданный. 100% рекламу заказывает за счет своего папика. И на правах папика я точно потребую отработать рекламный бюджет. Папа, а кто моя мама? А, ну, мама моя кто? Ты папа, тут понятно. Юля, тетя, бабушка с дедушкой есть. И еще одна бабушка. Про дедушку знаю, дядю видела. А мама кто? Пу-пу-пу. Виви, тут такое дело. Какое? Сложное. Ты же не обычная девочка. И не зверь дикий. Ты особенная, поэтому так вышло, что у тебя есть только папа. Не ври, я книжки умные читала и статьи разные. Мамы не может не быть. Куда ты ее спрятал? А ты сумочку из крокодила уже распаковала, которую мы в Мадриде купили. Ой, точно. Виви быстро выхватила телефон из моих рук и убежала в свою комнату. Фух, Пронесло, задребезжал мой телефон. Через пару часов, как только, так сразу, прочитал я сообщение, и оно сразу же исчезло. Отлично, Джуди обо мне не забыла. Оно и понятно. Я в Испании за два дня здорово порезвился до изломов, позакрывал кучу, пока мои человекоподобные фамильеры с императорскими детьми магазины скупали. Отпрыски императора Филиппа X, близнецы, по воле случая оказались во дворце во время нашего визита вежливости. Слово за слово, и оказалось, что близкий соратник императора, ведущий разводчик фамильеров в их империи. Мы пообщались, он попросил информацию об их разведении, и я ему сказал, что это маловероятный исход. Привел в качестве примера Жужу и Виви, а потом и всех остальных выпустил, с одной стороны хвастаясь, а с другой показывая величие нашей империи на этом поприще. Еще бы пятнышко им всю лужайку при дворце не загадил, вообще хорошо прошла бы встреча. Приятный итог. Двое младших детей императора едва ли не мигом подружились с Виви, которая была очень даже не против добавить их в друзья в соцсети, чтобы раскрутить аккаунт. А когда предложила им вместе повеселиться и отправиться за покупками. Что же, детишкам было по 14 лет, и веселиться они очень даже любили. Тем более в такой компании. Шефствовать над всеми ними начали воспитатели Кен и Гри с моей стороны и еще какие-то аристократы из императорского дворца со стороны близнецов. Я же был только рад, что все внимание приковано к фамильерам, и вместе с ними отправляется гвардия и влиятельные тети и дяди, которые нужные им вопросы обсудят да разрешат в случае чего. Перед тем, как все отправились за покупками, я торжественно вручил сделанную из эфира медаль ненасытного зверя Фомченко, наградил званием майора и велел всем вести себя хорошо. Своего майора я забрал с собой на миссию, надеясь, что моя монстрогвардия достаточно цивилизованная. В целом обошлось без чрезвычайных происшествий. Мне, конечно, попытались выставить счет за учиненные беспорядки и разбитые витрины, но император Филипп отмахнулся, сказав, что все компенсирует, ведь его дети были в восторге от этой прогулки. Естественно, у меня что не фамильяр, то няшка, особенно жужжа в своем желтом плаще. Я же обеспечил себя, насколько мог, алиби и тайно выбрался в мутантские места их империи, ее европейской части. Вышел неплохой улов. 8 подземелий закрыто, 3 лаборатории превращены в пыль. Правда, разок я во Францию забежал, но это мелочи. В любом случае для 12 часов, сверхрезультат. Я был неуловим. Фома работал как великий порталист. Без проблем перемещал сперва себя в указанные мной точки, а потом за мной возвращался. Но тут помогло, что территория маленькая, примерно размером со Смоленское княжество. Был у меня еще и соблазн на африканский континент сбегать, но мои коллеги уже закончили свои совещания, в которых и мне, к слову, предлагали поучаствовать, и пора было возвращаться в Россию. Елку не нарядили, подарки новогодние не готовы. Каждому что-то особенное придумывать и заказывать, времени не хватит. Сделаю-ка я им общий подарок, как раз пару дней есть. Решил я и вышел в гостиную к живо обсуждающим прошедшую в столице процедуру насыщения. Романовы меня не обманули и занялись развитием сил моих соратников. Молодцы. Я по очереди со всеми обнялся, всем пожал руки, отметил их прогресс, со всеми пообщался за чашечкой чая. Все нахваливали мою вазу и высокий уровень маны в особняке и деревне в частности. Я же лишь про себя заметил, что на фоне Москвы он, может, и повышенный, но не идет ни в какое сравнение с Сибирью и Амазонией. Ребят, я бы с вами хоть весь вечер и ночь общался, но есть очень важные дела, и мне еще и отъехать через пару часов надо будет. Прошу без обид, я обещаю до Нового года быть тут, с вами, и все обсудим. На завтра вообще даю добро созвать всех наших друзей. Устроим банкет, так сказать, Кен. Все, хватит ее лупить, маньяк ты пивной. Неси сюда Юлю. Подойдя к окну, прокричал я в форточку. Холодно все-таки, снег кругом, а они там резвятся как молодожены. Она, наверное, сильно удивляется, что ее иллюзии псионика не очень хорошо стали с ним работать. Я ухмыльнулся, прогоняя в памяти хвастливые слова Кена о его эволюции. Этот засранец понял, что обращение в мутантов не только дают ему их силу на время превращений, но и сохраняют некоторые свойства после примерки другого образа. Например, сохраненного образа завсегдатая баров байкера, в котором он обычно и ходит. По словам Гри, Кен слопал 83 образца мутантов, прежде чем нашел то, что его интересовало, а нужна была ему, естественно, защита от псионики. И пусть разведчики говорят, что ее в природе не существует, я-то знаю, что это глупости. Как минимум от псионики защищен любой псионик. Такого Кен нашел и обратился, чтобы запомнить его силу. Конечно, даже опытного псионика могут продавить, но для этого атакующему надо иметь много больше силы и выкладываться по полной. А Юля инстинктивно боится соратникам нанести урон и всегда использует минимум. Против Кена, судя по всему, в этот раз не хватило этого минимума. Так, а вы там чего стоите, как воды в рот набрали? Марта, Тоня, Петр Захарович, тоже идите ко мне. Значит так, в ближайшие 12 часов нам всем предстоит крайне важная миссия, подготовить этот дом для приема гостей. А у нас ни елки, ни оливье, вообще ничего. Да поставь ты меня, маньяк, закричала Юля, извиваясь на плече Кина как змея. Перевертыш довольный поставил рыжую бестию на пол. Юля поправила одежду, после чего сердито глянула на Кина, следом на меня, затем на ремень, потерла уязвленное самолюбие и обратилась ко мне. Значит, мне отказаться от всех приглашений на новогодние вечеринки, бал маскарады, встречи и посиделки, а много их, ну как бы да. Юля подошла к квадратной коробке в прихожей и вытряхнула ее на ближайший стол. Конвертов и пригласительных писем была приличная такая горочка. Ну, ко всем не приедешь, всем не угодишь. Тебе задача, найти Машу, пригласить всех моих ближайших соратников, членов союза и так далее. Гриф помощь, не влезут все сюда, разнесут дом. Мы и сами в нем едва помещаемся. Это же не усадьба, а так, выездная резиденция для проверяющего дела фабрики и наместников Кощеевки. Для него и его семьи. Может, лучше в тот дом, что в Москве, пригласить. Там Маша как раз закончила все в порядок приводить, который нам испанский щедрый джентльмен подарил. Ну, наверное, можно и так сказать, замялась Юля. Он судиться хотел, кстати, но я его отговорила. Приезжал тут неделю назад, больше не приедет. Живой хоть, напрягся я. Ну а какой еще? Я с ним тоненько поработала, немного в мозгах поковырялась. Все хорошо будет, он перестанет к нам лезть. Молодец, но за Виви ты у меня все равно отхватишь еще и персонально от меня. Давайте в тот дом, значит, перебираться. Уже там елку поставим. Давайте, давайте, собирайтесь. И вазочку не забудьте. А теперь вы, три молчаливые. Подарки принято дарить на праздник, но с вами я тянуть не буду. Идите за мной. Они все трое переглянулись, Хруст даже ободряюще кивнул Тоне, и мы отправились на второй этаж. Так, завалился я на удобный диванчик в своем кабинете. Был я, значит, в командировке заграничной. И кое-что научился делать, кое-что понял и стал сильнее. У меня не было возможности проводить эксперименты, чтобы убедиться в своей правоте, но, скорее всего, я смогу убрать немоту и почерневшие вены. Есть ли среди вас добровольцы, на ком я опробую новую методику? Все трое робко переглянулись, и только было Марта решила выйти вперед, как Петр схватил ее за плечо, покачал головой и сделал шаг вперед. Первый доброволец был найден. Понимаю его, он все еще аристократ, и у него какое-то понятие чести имеется, а я свои слова специально так поставил, чтобы все это выглядело как эксперимент без явного шанса на успех. В прошлый раз я тоже обещал, что все будет хорошо, и вот к чему это привело. Так что первый испытуемый берет на себя наибольший риск. Уверен, ты ведь можешь и умереть, тихо произнес я. Он сразу же кивнул. Ну, оно и понятно. Старик и так в ситуации, когда смерть, пожалуй, даже предпочтительнее жизни. Он раб в руках своего врага, имеет внутри себя магического паразита, что готов превратить его жизнь в бесконечный ад за малейший просчет. А после просчета я пойду и потребую нового стража от рода Гаврилиных. Он не хочет, чтобы за его ошибку платили другие родичи. Другое дело, если он умрет из-за меня. Я обещал, что тогда долг Гаврилиных будет полностью прощен. В конце концов и у меня есть честь. Я не живу одной лишь местью. Ну, тогда присаживайся и закрывай глаза, указал я ему рукой на стул. Мой эксперимент на самом деле никакого риска не нес. Я успокоился, вошел в транс и духовным взглядом оценил человека передо мной. Его душа сияла, подобно маленькой звезде. И рядом с ней, буквально облепив ее со всех сторон, была моя, зеленоватая духовная сила, готовая нанести удар за малейшее неповиновение. Чтобы сделать все как надо, я должен сперва отозвать свою силу, очистить тело стража от моего паразита. Раньше я боялся так поступать, ведь они мои враги и это опасно. Сейчас же, скажем так, мое отношение как к смерти, так и к понятию врагов слегка изменилось. Мои обиды и желания мести кажутся все больше мелочными, в сравнении с тем, что мне предстоит в ближайшем будущем. Поэтому, Архимаг удивленно посмотрел на меня, открыв глаза. Я, кажется, работает. Язык такой тугой, будто деревянный. Он начал шевелить челюстью, смотря на меня странным взглядом. Его рука дернулась всего на пару сантиметров в сторону моего сердца, но остановилась, а брови нахмурились. Кажется, он понял, что ограничения сняты, и он может думать и делать, что хочет. Проверка, не понимаю. Мы уже закончили, еще нет. Хочешь сказать мне что-нибудь, пока мы не продолжили? Нет. Приступайте. Свой долг я выплачу сам, сполна. Не так много времени я рядом, но ни мота, ни слабоумие. Я вижу и слышу, что происходит, и понимаю, кто передо мной. И если я буду до конца своих дней рабом, но это поможет моему роду пережить шторм, я готов. Хоть немота, хоть слепота, хоть что угодно. Ты сам сделал свой выбор. И тогда, и сейчас, я дотронулся пальцем до его лба и передал не такую жестокую духовную силу вместе с каплей эфира. Программировать эти капли стало намного проще, особенно после опытов с некромантией, наблюдением за работой магов Амазонии и изучения магических теорий. Впрочем, больше всего мое мастерство выросло, пока я 5 лет жил бесплотным духом. Я научился обращаться со своей жалкой для смертного духовной силой так же, как со своим мечом. Теперь она будет атаковать врага или же защищать от ударов, если я того пожелаю. Теперь она будет сопровождать меня, как родовой клинок, станет моим символом статуса, если я того захочу. Поняв себя и свою душу, можно прийти к удивительным открытиям. И я к ним пришел. Можешь идти. Ограничения на тебе все те же. Предашь меня, отправишься в ад. Будешь сражаться за меня, и эта сила станет твоим защитником. Я жду от тебя помощи и советов. Ты опытный воин, прошедший через многое. Впереди нас ждет самый худший год в истории Земли. Покажи максимум того, на что способен. Но я все еще могу говорить. Гаврилин аккуратно ощупал свою шею и горло. Ты ведь не думал, что мои слова – пустая бравада. Я действительно стал сильнее и разобрался с проблемой, что стало причиной вашей немоты и почерневших вен. Впрочем, если хочешь, можешь продолжить носить маску и молчать на публике. Ты так довольно эффектно выглядишь, внушаешь страх всяким проходимцам. И еще, пока ты не ушел, готовься к тренировкам. После Нового года мы все отправимся в филиал ада, чтобы выйти из него людьми, при виде которых у химер будут лапы подкашиваться от ужаса. Наслаждайся последними мирными деньками. Марта, Тоня, можете не коситься друг на друга. Я же вижу, как вы хотите исправить это недоразумение. Подходите обе. Ошибаться – это нормально. Но важнее всего – признавать свои ошибки и стремиться их исправить. Еще один камень упал с моей души. И сегодня ночью я осчастливлю не только 3 стражей, но и как минимум 2 соколят, что нашли, как мне кажется, счастье в лице этих 2 валькирий. Они напоминают мне амазонок. Такие же смелые, открытые и целеустремленные. Фома, поехали елку наряжать. Пи-пи-пи, в магазин заехать, орешки закончились. Ты что, забыл? У нас тут под боком фабрика целая. Там куча вкусняшек, которые ты лично одобрил. Как насчет внезапной ревизии на склад? Пи, притормози. Увернулся я от его цепких объятий, готовых перенести меня на фабрику за считанные мгновения. Давай договоримся на берегу. В чан с шоколадом не прыгать. Берем немного, мешка 3-4 максимум. И не жадничаем. Если к нам приходят гости, вручаем им вкусняшку в качестве подарка. Идет, ты все-таки уже целый майор. Они ведь и к тебе в гости тоже придут. Надо достойно встретить гостей. Пи, да и мужчин тоже. И раз уж на то пошло, девушек красивых не задирать, не наглеть, под юбки к ним не залазить. С меня твоих шалостей в Амазонии хватило. Пи, грустный уселся на жопку хомяк, но через секунду встал, странно улыбаясь и потирая лапки. Так, кажется, этот пушистый маньяк придумал какую-то новую каверзную диверсию. Значит, придется выпускать Кракена. Вернее, Хлашу. Уж она-то его точно угомонит. Глава 21. С Рождеством и Новым годом. Поздравляет фирма «Модуль», по телевизору вовсю трубила праздничная, уже полюбившаяся за 10 лет реклама, пока мы суетились как ненормальные. Дом был выдраен еще до нашего прихода, мебель восстановлена, и все работало идеально. Хоть прямо сейчас открывай пансион для приезжих пенсионеров-аристократов, что жаждут общения и отдыха за небольшие деньги. Ну, относительно небольшие. У нас не было поваров, не было официантов, не было дворецкого и всех тех многочисленных слуг, что обычно помогают организовать праздник по высшему разряду. Но нам они и не требовались, ведь наши мероприятия – это не праздничный ужин и торжество с кучей приглашенных лиц. Нет, это не формальные посиделки друзей. С таким же успехом можно было пойти в любой бар или ресторан, но был нюанс. Нас было так много, что ни одно приличное заведение нас в период корпоративов не приняло бы. А использовать свои связи и власть для того, чтобы кому-то испортить праздник и самому усесться на все готовенькое, мне не позволяла совесть. Приехал в Москву я последним. Все, кто был в доме в Кощеевке, умчались еще 5 часов назад, а я весь вечер потратил на то, чтобы сделать одно важное и не слишком-то легкое задание. Начал с фабрики, где в данный момент находился каждый 10-й житель Кощеевки. Собрав сувениры, частично разгрузил один из складов. Все-таки логистика и сбыт у нас все еще хромали, а заодно построил всех до единого работников. О том, что я приду и что-то начну говорить, никто не знал. Я поздравил всех с наступающим Новым годом, сказал, что, кроме обещанных руководством фабрики подарков, у меня есть еще один личный, для всех жителей Кощеевки. Начну поздравлять я прямо здесь и сейчас, на производстве, а затем отправлюсь на главную площадь, куда попрошу прийти всех до единого родных, близких и соседей наших работников. Времени, чтобы ждать, пока все соберутся в одном месте, у меня не было, но и Кощеевка, не мегаполис. За 2 захода управлюсь. Сейчас я наделю вас небольшим, но очень полезным магическим благословением. Оно будет защищать вас, подобно кольцу ликвидаторов, от чрезмерного влияния маны и от отравлений, что особенно важно перед праздниками. Рабочие негромко рассмеялись, предвкушая новогодние кушанья и выходные, за время которых им наверняка придется неслабо так напрячь печень. Но самое главное, я проведу сеанс магического исцеления. Знаю, что обычно это стоит дорого, и вы понятия не имели о том, что я целитель, но больше не вижу смысла скрывать это. О ваших болячках можете мне не рассказывать. Когда я начну, я пойму, какой объем силы на заклинание исцеления мне понадобится. Вы все упорно трудились, не бунтовали, когда сменился владелец фабрики и окрестных земель, вы приняли и приютили меня и моих близких, не став возмущаться из-за тех потенциальных рисков, что пришли сюда вместе со мной. Думаю, все вы помните, как гарнизон охранял Кощеевку круглосуточно. Спасибо вам за это. А теперь постройтесь в очередь и подходите по одному. И не переживайте, моей силы на всех хватит. Как только получите свой новогодний подарок, возьмите телефон и позвоните родным, близким и всем, кто живет в этом славном месте. Я буду ждать всех на площади. Закончил я свое объявление и приступил к работе. Симбианта защитника подсаживал, капли целебного эфира направлял. Кому-то больше, кому-то меньше. Кто-то болел хроническими заболеваниями, таким моя помощь поможет лишь временно. Но бодрость духа и крепость тела в ближайшие недели будут им обеспечены. Справился меньше чем за 30 минут, войдя в ритм, и лишь к концу очереди ощутил душевную пустоту и слабость. Впереди же меня ждало еще больше работы. Но, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. На центральной площади творилось форменное безобразие. Это мне напомнило крещение перед окунанием в прорубь. Огромная очередь шла ко мне. Люди благодарили меня, некоторые падали в ноги, кланялись. Самых сообразительных и шустрых, что пришли первыми, я попросил помочь организовать что-то вроде пропускной системы, чтобы не задерживать очередь. Рядом была церковь, и я предложил всем, кто желает меня отблагодарить, идти туда и помолиться. Людям это символ веры и надежды в светлое будущее, а мне – спокойствие в работе. Практика. Я был уверен в том, что я делаю, и я желал совершенствоваться. Хотел ощутить сейчас, в спокойной обстановке, свой предел духовной силы и оценить скорость ее восстановления. И тут я понял, что прикоснулся к настоящему новогоднему чуду. Если к концу благословений на фабрике я ощущал пустоту, слабость и головокружение, то на площади ничего подобного не было. Я, наоборот, чувствовал душевный подъем. Не смея останавливать свое дело, я понял, что скорее у меня запасы энергии воителя закончатся, нежели духовные силы. В целом так и произошло, но я уже знал, как восстанавливаться, к как целенаправленно преобразовывать ману в силу искры с помощью эфира. Единственное, что для этого требовалось, сделать паузу между двумя людьми хотя бы в 10-20 секунд. Этого хватало, чтобы в клетке просочились капли энергии и преобразовались в силу воителя. Так продолжалось больше 3 часов. В конце уже думал, что все, закончил, но люди не расходились. «Милостивый и щедрый господин наш, прошу не гневаться, но прошу вас выслушать меня и этих матерей и отцов, братьев и сестер, детей своих родителей и нашу просьбу». Подошел ко мне священник из церкви и с почтительным поклоном в полной тишине обратил на себя мое внимание. «Я слушаю. Что-то еще, зная, что ваше благословение и помощь невероятны, и, не смея просить о большем, мы все же хотим уточнить, есть ли у вас возможность еще немного задержаться и помочь страждущим и нуждающимся, что не смогли прийти. Речь о тех, кто уехал из Кощеевки или нет, что вы, господин, дети, старики, больные, хромые, немощные, не все, кому истинно нужна ваша помощь, смогли прийти. А это, я так понимаю, родственники и соседи», — кивнул священник. «Много одиноких стариков среди нас. Если уж начал, то делай до конца и как положено, верно? Куда идти? Идти не надо. Мы отвезем вас». Мой помощник, узнав, что происходит, уже начал опрашивать в храме всех и получил адреса. «В нашем приходе есть старенькая, но надежная машина, если вам будет угодно. Мне будет более чем угодно. И давайте спешить, скоро ночь на двор придет», — сказал я, косясь на тройку серых пиджаков, что стояли в центре площади. «Ни минуты покоя не дают. Поездка по улицам и домам заняла еще час. И если бы люди не пытались падать в ноги, молиться, пытаться отблагодарить самым ценным, что у них есть, я бы справился и быстрее, а так, пока уговоришь, чтобы оставили при себе свои сбережения и семейные реликвии. Не отказывался разве что от угощений. Назначил хомяка сборщиком податей съестных и вкусностей разных. Так решилась проблема с приготовлением изысканных блюд. Народ, узнав, что я принимаю в дар еду, которая пойдет на праздничный стол солдатам гвардии Берестеевых, собрали еще несколько десятков сумок котлет, сосисок, варенья, отбивных и прочих вкусных подарков. Несли бы еще несколько часов к главной площади, но удалось остановить начавшийся ураган щедрости при помощи все тех же служивых из разведки. Сев в машину и предложив понемногу выбираться из центра городка, переполненного людьми, что получили настоящий праздник и бесценные подарки, я попросил пару минут тишины. Мне было необходимо это время, чтобы понять, что произошло с моими духовными силами. Обратившись к своему чудному зрению, я смог ясно увидеть души звезды сидящих рядом. Такие маленькие, но светлые, несут свое бремя, защищая сознание и связывая тело, разум и магию. А еще я видел тысячи тончайших нитей от окружающих меня маленьких, словно песчинки, звезд. Эти нити двигались следом за мной, они были маленькими, тоненькими и едва заметными. Но чем ближе ко мне они подбирались, тем сильнее они переплетались друг с другом и становились более плотными, цельными, крепкими. Духовные нити, незаметные поодиночке, общими усилиями отразились на моей душе и помогли мне не потерять духовную силу. И пусть их общая мощь не могла сравниться даже с одним воином Амазонии, мне и этого было достаточно, чтобы не рухнуть, как подкошенный, лишенный духовной энергии. Это поразительно, и это многое объясняет. Кажется, что чем я дальше я от Кощеевки, тем слабее восстановление духовной силы от этих нитей. Видимо, по этой причине священное древо предпочитало получать гостинцы с духовной энергией людей, так меньше потери, а возвращало оно их уже обогащенными своей духовной силой и маной благословениями. Постоянный обмен, полезный как для отдающего, так и для принимающего. Вот как оно все выходит. Я вернулся в реальность и спросил у служивых, которые мне довольно сильно помогли, да еще и подвезли к имению московскому, что им от меня потребовалось. Как выяснилось, просто ни Багратион, ни Романов до меня дозвониться не смогли. Последнему от меня особо ничего не нужно было, он просто хотел о планах дальнейших узнать. И черт побери, стало даже приятно на душе от этого. Раз главный разведчик империи, еще и единственный официальный верховный архимаг на ее территории, звонит узнать, какие у меня планы, а он явно не моими потенциальными походами в кино и кабаки интересуется, значит, внутри себя он тоже принял тот факт, что я теперь опора и надежда империи, и планы мероприятий теперь начинает подстраивать под новую переменную в моем лице. А вот Багратион хотел более личного общения. В отличие от меня, ему воспоминания, как и остальным нашим спутникам, слегка подправили, и он был в своего рода замешательстве. Я, выезжая из Мадрида, сказал ему, что он красавец, и свой стержень, в отличие от Буревого, не только не стер, но и даже не направил в сторону ни одной из девиц. Даже жаль немного, что воспоминания о цунамитите он потерял. Приключение в деревне Амазонок было весьма увлекательным и забавным. Если же сообщение от Багратиона уместить в одно предложение, то выходит так, что он едет ко мне в гости. Причем не один, а со своей супругой и детем. Вот и познакомлюсь с потенциальной кандидаткой на трон империи, что приходится внучкой Всеволоду и двоюродной сестрой нынешнему императору. Но переживаний на этот счет у меня ноль, ведь со мной будут и Багратионы старшие. А значит, нянчиться с детем есть кому. Хотя, думаю, чтобы Хлашу не сильно тревожить, я ребенку хомяка отдам. Ну и что, что он майор, хочет озорничать, я найду ему компанию, в которой это стоит делать, заодно будет уничтожать грязные подгузники. Фома, ты же не думал, что тебе только бельишко ажурное будет попадать в лапы? Да, я коварно ухмыльнулся, обещая про себя Фомченко незабываемые впечатления. Когда я приехал, в доме, как и ожидалось, царил хаос. Вы заказали пиццу? Ребят, я в магазин. Что еще мы Соколу не заказали? А доставка разве не привезет? Да загружена она. Дозвониться невозможно, сайт лег. А я смогла шашлык заказать, но привезут только утром уже. Ну хоть так, я даже не успевал различать голоса говорящих. Поток информации, что летел со всех сторон, был подобен снежной лавине. Я еду привез. Разгружайте с Фомой, крикнул я, остановив гвалт. Пи. Словно заправский волшебник, взмахнул лапками Фомченко, и сумки, полные тарелок, кастрюли, даже целые противни с запеченными вкусняшками, равно как и колбаса, сосиски, сыры и прочее, оказались на полу. Сумки были везде, в гостиной, прихожей, на кухне, в столовой, а во как их много. Думаю, этого и до самого Нового года хватит. И ничего, что здесь нет омаров, черной икры да прочих деликатесов и блюд высокой кухни. Если через месяц с лишним мы не справимся, даже эти незамысловатые народные блюда станут истинным деликатесом. Вскоре гости начали прибывать, и тут меня кое-кто позвал. Я тактично извинился, сказал, что скоро вернусь, пожал ладонь подъехавшему Багратиону, что вместе со своей очаровательной супругой тут же стал центром внимания. Вернее, не он, а одно маленькое и сонное чудо у него на руках. Выделите им комнату в гостевом домике, подальше от шума. Шепотом попросил я Машу, с которой последние полчаса не расставался ни на миг. Соскучился я по своим красавицам, буду честен. Но впереди меня ждет другое, намного более сложное испытание. У пустыря, что появился на месте сгоревшей усадьбы, я закрылся в сарае для инструментов возле домика Багратионов. «Ну, Джуди, я готов», – пробормотал я и принялся ждать. Минута, две, и резко провалился в темноту. «Апа», – вскочил я с койки. «Такой холодный, такой привычный, такой приятный. Передо мной не было никого, но все же присутствие живых людей я ощущал. Всего один рядом со мной, а дальше словно пустота. Проверим же все те догадки, что я строил все это время по поводу сущности этих гостей из космоса. Не спеша выходить, я закрыл глаза и обратился к духовному взору. Вокруг меня была практически пустота, но в этой пустоте нашлось место и звездам. 30 звезд, 25 из них в два ряда парят рядом друг с другом, едва ли не слившись в единую линию. Еще одна находится отдельно и на небольшом отдалении от меня. Двое внизу, один далеко позади, ходит взад и вперед, но его движения едва заметны из-за расстояния. И еще одна идет прямо ко мне по коридорам базы. Идет не слишком быстро, но и немедленно. Остановилась чуть в стороне, видимо, перед дверью. Прихорашиваешься? Да. Джуди вошла в помещение и замерла, а через миг побежала ко мне, едва не натолкнувшись своей звездой на мою, рядом с которой все еще тлеют, подобно уголькам, обволакивают и защищают меня два дара от Дев Амазонии. Через пустоту и тьму, разгоняемую редкими звездами, словно бы донесся чей-то приглушенный голос. Я не стал затягивать и вернулся в реальность, получив все необходимые ответы на свои вопросы. Против воли я улыбнулся, хотя мне предстоял очень тяжелый и сложный разговор, о котором моя дорогая куратор даже не догадывается. «Максим, «Ты в порядке?» Джуди стояла с занесенным надо мной устройством для инъекции или чем-то подобным. «В полном, моя прекрасная Джуди. Ты странный. Что случилось? И что с тобой было?» «Много, Джуди. Очень много. Я изменился. Не знаю, заметила ты или нет. И моя странность. Думаю, ты права, это действительно странно. В общем, я только что убедился, что ты человек. Прости, что, Дилин, температура Берестеева?» Обратилась она, по-видимому, к бортовому компьютеру. 36,6. Ахахаха. Ну да, я бы тоже решил проверить. Пойдем за мной, я постараюсь тебе все объяснить. Спрыгнув с койки, я взял Джуди за руку и повел по уже знакомым тропам к иллюминатору, из которого можно было увидеть нашу планету. Ты действительно сильно изменился. Так бывает, когда умираешь. Секунду, я сдам осколки. Подойдя к терминалу, я сдал все, что было, и проверил свой счет. 22 очка. Маловато. Но впереди меня ждет последний месяц сибирского приключения. Думаю, смогу набить соточку. Даже если спущу все до нуля сейчас. Видишь ли, Джуди, логично предположить, что ты не человек, ведь ты инопланетянин. Слово-то какое жуткое, некрасивое. В отличие от тебя, у меня в голове были десятки мыслей и предположений, кто вы такие на самом деле. Инопланетная форма жизни, похожая на нас, или же люди, но с другой планеты, или, быть может, вы вообще на нас не похожи, а эти тела созданы по нашему образу и подобию, чтобы легче было контактировать с нами. Я не знал до сегодняшнего дня, но теперь мне понятно, что ты и все, кто живет на этой станции, люди, может быть, немного другие, не такие, как мы, земляне, более совершенные. Да, думаю, это подходящее слово. Я смотрел в иллюминатор и затем перевел свой взгляд на бесконечно прекрасные глаза моего куратора. Именно поэтому наши враги, что откололись от вашей общины, так назвали свой орден. Я не знаю, откуда вы пришли. Мне нет дела до загадок звезд и тайн прошлого. У меня есть лишь настоящее и будущее. Будущее, которое я хочу построить своими руками. Уберечь то, что есть существующий порядок вещей, и избавиться от угрозы, что давлеет над вами и нами. Чтобы сделать это, мне нужны ответы на вопросы, и ты мне не сможешь их дать. И я совершенно точно не виню тебя в этом. Я пойду к твоему капитану, чтобы поговорить с ним, как мужик с мужиком. А ты просто подожди немного. Ладно, командор не принимает гостей, я знаю, но я не гость. Я ваш союзник, я ваш щит, я ваше оружие. Я направился в сторону местной кафешки и заказал кофе в аппарате, повторяя прошлые действия Джуди. Одну чашку, две, три. И я готов говорить от лица хранителей эфира. Я вестник эры спокойствия на Земле. И я сделаю все, чтобы эта эра никогда не закончилась. Можешь не переживать. Подожди меня за чашечкой кофе. Уверяю, я вернусь до того, как он остынет. И можешь не провожать меня. Дорогу я знаю. Все будет хорошо. Верь мне. С двумя чашками кофе я направился в темный коридор, где не горел свет. Небольшая остановка перед раздвижными дверями. Повернулся в сторону камеры, посмотрел на нее 5 секунд, и двери открылись. Шаг за шагом я приближался к правителю этого маленького техноцарства. «Приветствую, командор Юрий, вошел я в святая святых этой станции, ваш кофе, и вместе с ним сразу задам один вопрос, что меня очень давно интересует. Странно, ваши действия не совпадают с вашим психологическим портретом, но в одном вы правы. Мы действительно союзники, переросли первую стадию нашего сотрудничества. Я готов поделиться с вами частью информации, но, думаю, вы понимаете, что все риски от обладания этими знаниями». Он сделал небольшую паузу, принимая чашечку кофе. «Безусловно, я понимаю это как никто другой, и все же мой вопрос будет в меньшей степени касаться ваших секретов, командор. По крайней мере, о них я не спрошу в первую очередь. ХМ, тогда что же вы хотите узнать? Если Джуди захочет однажды уйти со мной на Землю, что вы потребуете от меня за своего ценного специалиста, командор Юрий? Хочешь ты того или нет, но если она мне скажет «да», я увезу ее на Землю, даже если мне придется приземлить эту станцию на дно океана».